Лавку-то унесли мужики. Мало будет, возьмите еще», — показала она на оладьи и, схватив ведра, убежала на речку. Ребята ели быстро, но когда повернулись к противню, там ничего не было. Валерка сидел потный и тяжело отдувался. «Да ты что, обалдел!» — заорал на него Колосов. «А что, у меня в норме!» — вздохнул Самсонов и вытер губы. Вернулась мамка Оленка. Она поставила ведра, а, посмотрев на противень, ахнула. «Да ты что, парень, неужто все слопал?» «Ага, я как-то и не заметил. Они же как пух, сожмешь и нету!» — простодушно улыбнулся Самсонов. «Пух, пух, а чем я мужиков кормить буду?» «Надо нажарить, я помогу», — с готовностью ответил он. «Ничего не сделаешь, придется. Не захворал бы ты», — забеспокоилась мамка. «Заболею? Что вы, мамаша, в самый раз. Я могу еще заглянуть, тогда посмотрите. А пышки у вас?» Он не договорил, а только закатил глаза и сделал такое довольное лицо, что она расхохоталась. «Нет, сынок, дальше стола я тебя больше не пущу. Не разорвет тебя, так артель разбежится. А мне моего старика осенью вывозить надо». Из отделения старателей донеслись громкие голоса и хохот. Оленка сбросила шубу и заглянула туда в дверь. «Что разгалделись мужики?» — спросила она притворно строго. «От Прошки письмо! Объехал он Михаил Михайловича», — ответил Митяй. «Провез на его нартах золото и сдал в кассу в Нагаево, а уполномоченному просил передать расписку о сдаче золота». Старатели смеялись. «Ну, иди, иди, тебя кроме постели ничего не интересует», — подтолкнул Самсонова к выходу Колосов и прошел в смежную комнату. «Ты что, заболел?» — спросил Колосов, поглядывая на хмурое лицо Николая, когда они вышли из барака. «Не здоровится!» — прохрипел тот и натянул шапку на глаза. Только у поворота тропинки к радиостанции шепнул Юрке. «Женя получила телеграмму. Он выехал. Пошли к ней. Может, чем-нибудь надо помочь?» «Нет, не могу, занят!» — проговорил он глухо и торопливо ушел. «Ребята, Женя получила извещение. Он едет!» — сообщил Колосов приятелям. «А чем она будет его угощать? Давайте утащим у Валерки Налимов и отнесем. Самсонов не похудеет. Может быть, Мишка, ты?» Подморгнул он Могилевскому и засмеялся. «Они у него под топчаном. Только надо осторожней. Услышит, умрет, а не отдаст. Это ему за оладьи. О телеграмме ни звука. Это тайна. Можно подвести Кольку». Мишка побежал в барак, а парни не спеша направились к Жене. Девушка радостно встретила ребят. В комнате было уютно. Вторую кровать она приспособила под кушетку. Повесила занавески, драпировки. Михаил вывернулся вперед и вывалил Налимов на кушетку. «Это вам, Женечка, если поджарить, вполне съедобно», — хлопнул он рукой по мешку. Женя поблагодарила и, взглянув на подарок, весело засмеялась. «Мне кажется, удобнее было бы выколачивать мешок на дворе и совсем не обязательно вываливать все это на чистое покрывало». Мишка покраснел. Колосов собрал рыбу и выбросил в тамбур. «О чем разговор? Все на месте. Нечего ее баловать, полежала и хватит». Засмеялся он весело и обнял Могилевского. «Какие вы славные! Спасибо вам за внимание!» — сердечно говорила Женя, помогая им снимать полушубки. Она угостила ребят голубичным вареньем и домашней настойкой. Ребята уже отвыкли от чистой скатерти, домашнего уюта и чувствовали себя скованно. А кроме того, тот человек, которого она ждала, как бы уже становился между ними и девушкой. Да и Женя была озабочена и рассеяна. Колосов смотрел на ее руки. Они были белые-белые, тонкие пальцы просвечивались. Женя за это время сильно похудела и была такой хрупкой, что думалось, неосторожно тронь и сломается, как статуэтка. Мишка сидел с ней рядом.